Глава 23. Вот же сука! Я человек толерантный. Прежде чем обвинять, стараюсь поставить себя на место обвиняемого. Когда видишь бегущего по улице человека в окровавленной одежде с работающей бензопилой в руках, то думаешь, что это сумасшедший нападает на людей и распиливает их на части. В то время, как на самом деле это всего-навсего строитель Степан, который пилил доски для стропил, когда другой строитель, Антон, пролил на него ведро красной краски, залив Степану глаза, из-за чего он и стал размахивать пилой. С точки зрения любого, кто только вышел из-за угла, Степан сумасшедший. С точки зрения Степана, сумасшедшие все вокруг. Краска разъедает ему глаза, пилу заела, она не выключается. Степану срочно нужна помощь, иначе он может пострадать. Когда чувствуешь раздражение и не понимаешь, почему люди делают то, что делают, стоит предположить, по какой причине я мог бы поступить так, как он, находясь на его месте. Конечно, иногда грубость – это просто грубость, но все равно одни из главных моих правил было ставить себя на чужое место, прежде чем критиковать. И несмотря на все это, первым, о чем я подумал, когда очнулся, было «Вот же сука!» И только после понял, что раз я думаю, значит есть чем. Я открыл глаза, но ничего не увидел. Попытался пошевелиться, и это с трудом удалось. Я лежал под чем-то тяжеленным. Неужели завал? Быть такого не может. Парой гранат стены бы в черный цвет покрасила, но обвалить потолок, уж тем более церковный. Когда коммунисты храм Христа Спасителя взрывали, после первого заряда у того только штукатурка осыпалась, и там не 200 грамм тротила было заложено. Напрягшись, я стал давить, и спустя несколько нелегких секунд что-то тяжелое сползло с меня в сторону. Дышать стало легче. А ведь я дышу. А то в последнее время это было не так очевидно. Частота вдохов упала, но, как выяснилось, необходимость в них не пропала. Ну-ка. Нет, сердце биться не начало. Или я просто не чувствовал. Так, теперь фонарик, точнее электрошок. Его можно перевести в режим фонарика. Щелкнув клавиши, я осмотрелся. Так, святого Петра не видно. И я все еще в церкви. Большая часть свечей потухла, из-за этого и темно. А та огромная тяжесть, которую я принял за обрушившийся потолок, была азогом. Взрывной волной его на меня бросить не могло. Ее у ручных гранат нет. А значит, он сам решил меня прикрыть. Ну, или это просто случайность. Пока все выглядело так, что каким-то образом часть зомби мне подчиняется. Судя по всему, те, которые в моем экстразрении, выглядят синими. Причем подчиняются, как-то считывая мои мысли, или намерения, или эмоции, или вообще черт его знает. И азог, ладно, азог был как раз синего цвета. Состояние из-за жажды у меня было не лучше, так что я мог Стоп, жажда? А ведь ее нет. Чувствую себя хорошо. А, понятно. Посветив фонариком рядом с собой, я заметил, что если с одной стороны азог обожжен и изрешечен осколками, то с другой у него приличного куска мяса на лопатке не хватает. Значит, он меня спас, а я в отместку покусал. Благородно, ничего не скажешь. Надеюсь, они ничего не чувствуют. Зомби, я имею в виду. Ведь иначе они бы испытывали боль все время. Их тела повреждены. Даже думать об этом тошно. Правильно я сообразил, что их не стоит упокоивать. Хотя с суперами уже не все так однозначно. Или тех зомбаков, которые начали изменяться, но до суперов не доросли. Их можно вернуть. Или там, где было человеческое сознание, уже появилось что-то новое. Эх, как ни рассуждай, а все равно чувство вины. Азок, а еще те двое мелких, которые спасли меня до этого, они видели во мне кого-то вроде лидера. И даже если мозгов у них не больше, чем у чихуахуа, то это все равно ответственность. А я привык, что отвечаю только за себя и брата, а остальным стараюсь не вредить, но не более. То есть гуманизм и все такое. Я двумя руками за. Вон Ромке помог, девчонкам, но про себя-то не стоит забывать. Выдохнув, я поднялся на ноги, отряхнул пыль. Еще раз посветил вокруг шокером. Да что ты, блин! В метре из темноты вынырнула отвратительная рожа. Не еще одного супера, а обычного зомби, почти не покусанного. Просто при жизни он был не Аленделон, так скажем. Поведя шокером чуть дальше, рядом с главным входом в церковь, я заметил еще нескольких мертвяков. Успели набрести. Кстати, где там у меня часы? 04:59, 18 мая, воскресенье. Утро уже, блин. Ладно, дела сами себя не переделают. Растолкав зомбаков на входе, я выбрался наружу, снова обошел церковь по кругу. Джипа Б-203 и Б-97 РУС на месте не оказалось. Неудивительно. Вернувшись в храм, я выбил хлипкую дверь, за которой скрылся спецназовец, и наскоро обшарил внутренние помещения. Совсем чуть-чуть надеялся найти холодильник, но не повезло. Правда, другого барахла было хоть завались. Ящики с консервами, бутылки с водой, коробки с батарейками, сигаретами, спиртным и много чем еще. В отдельном углу стояло сразу три новеньких, еще в заводской пленке, мини-генератора. Не таких мощных, как в арсенал Москва, но эти еще ценней. Тот 10-киловаттный только втроем-вчетвером упрешь, а эти 5-киловаттные и в одиночку можно. Видимо, священник рассчитывал обосноваться тут надолго. И я, получается, планы ему порушил. То есть, в ближайшее время с ним лучше не встречаться. Заругает. По-хорошему стоило удостовериться, что он не соврал насчет тела и вещей. Только как? В квартире я смотрел, в церкви смотрел, да и машину пусть снаружи, но взглядом окинул. Дальше только самого священника пытать, а я не хочу. Ладно, блин. Займусь пока насущным. Генератор приватизирую. Должен я как-то моральный ущерб сгладить. Пока подгонял машину и грузил генератор, понемногу мысли пришли в порядок. В первую очередь напомнил себе список глобальных задач. Первое. Позаботиться о своей безопасности. Второе. Искать все по колдунам. Третье. Искать все по моему состоянию. Четвертое. Позаботиться о людях, за которых сейчас отвечаю. Пятое. Узнать, что с братом. Обдумав каждый из пунктов, я решил, что в целом список мне нравится. И если что, не надо напоминать про освоение космоса, изобретение бессмертия для всех людей и, мое любимое, счастье для всех даром, и пусть никто не уйдет обиженным. Забьем все это в биос до лучших времен, а то того и гляди, пупок размотается от перенапряжения. Наука о рациональности завещала нам большие и сложные цели дробить на мелкие и понятные. Глупо, поставив себе цель, научиться отжиматься от пола 50 раз, пытаться сразу это сделать, если прежде ты больше десятка отжиманий подряд ни разу не делал. Глупо даже пытаться отжаться максимальное количество раз, потому что и эта попытка обречена на неудачу. Знаете, сколько раз нужно отжаться, чтобы все получилось? Один раз. Непонятно? Ладно, повторю. Один раз, не больше. Один раз в день на протяжении 30 дней подряд. Если вдруг пропустил день, и неважно по какой причине, похмелье, аппендицит, победа в конкурсе, изобрази растаявшее мороженое, поражение в конкурсе, изобрази растаявшее мороженое, то начинаешь сначала, пока не продержишься 30 дней. Тогда можно прибавить одно отжимание. И следующие 7 дней отжиматься по 2 раза. Потом 7 дней по 3 раза. В итоге через год будет 50. К сожалению, каким бы хорошим ни был совет, воспользоваться им смогут единицы. Ну действительно, зачем отжиматься один раз, если я могу 10, а то и 20? Не лучше ли сделать в первый день 20, во второй 22, в третий 30, в четвертый Наверное, отдохнуть, потому что в предыдущие дни много отжимался. На пятый день снова сделать 30. На шестой снова отдохнуть. На седьмой был занят, на восьмой приболел, на девятый начал учить английский. Потому что нафига мне эти отжимания, я все-таки интеллигент, а английский всем нужен. Так что это не я такой приземленный и эгоистичный, и не хочу всех людей сразу спасти. Это все наука чертова. Я ни при чем. Сам бы с радостью, да вот наука не позволяет. Чуть в сторону подался, а она тут как тут. Стоит, скалится ехидно, зажав в уголке рта чадящую дымом папироску. Смотрит. Только краешком сапожка за указанное ей направление заступил. Херакс, тебе сразу гантелькой по кумполу, чтобы неповадно. И снова стоит, смотрит. Доходчиво ли объяснение? Понял ли? Или зонтик в живот воткнуть? Уже сидя за рулем лакшери, я и без того не особо глобальный план принялся дробить на еще более мелкие части. Первое. Позаботиться о своей безопасности. Поменять одежду и экипировку. Как-то незаметно почти все, во что я был одет, пропиталось кровью и порвалось во многих местах. Произвести учет всего, что скопилось. Оружия, боеприпасов, других полезных вещей. Поставить на себе эксперименты. Какой вес могу поднять? Как быстро бежать? Насколько задерживать дыхание? Как переношу жару и холод? Короче, кучу экспериментов. Перед экспериментами обеспечить себя запасом человеческого мяса. Как бы дико это ни звучало, только специально его искать не стану. Такое правило. Если увижу случайно, к примеру, упокоенного зомбака, то постараюсь сохранить его. Да и вообще, иметь запасы мяса для теперь жизненно важно. В принципе, я даже примерно знаю, как его можно завяли. Нет. Об этом я пока думать не буду. Обзавестись мини-морозильником. Блин. Но Волан-де-Морт недоделанный. С другой стороны, а куда деваться-то? Нет. Все равно нет. Подумать, где взять бронежилет, вообще любую военную амуницию. Второе. Искать любую информацию по колдунам. История Сергея. Он сказал, что он и его ребята поймали какого-то колдуна, и он готов поменять на сумку из дома охотников. Что может быть западней? Причем мотивы Сергея не до конца ясны. Тело и вещи колдуна, который заступился за меня и Катю, а сам погиб от руки рыжего француза. По словам священника, который первым до них добрался, и тело, и вещи сожжены. Это требовало проверки, но Владимира я решил оставить пока в покое. Не вдохновило меня на общение последней встречи. Некое заклятие, которое блокировало центр Москвы. Провести эксперименты над ним. Возможно, заклятие нуждается в подпитке или в управлении, а это кто-то должен делать. Возможно, где-то есть артефакт, генерирующий это заклятие. И то можно искать и находить. Следы других заклятий, как и минимум тех же порталов, вдруг они появляются всегда в одном месте. Стоит это проверить. Третье. Искать все по моему состоянию. Эксперименты на себе. Этот раньше был пункт. Информации по колдунам. Через них тоже можно узнать про себя. Эксперименты на зомби. Самое очевидное – понять, как включать тот зомби-радар. Это могло бы помочь и по остальным пунктам. Найти зомби синего цвета и поддавать ему приказы разными способами. Понять, до какой степени простирается моя власть. И не напридумывал ли я ее себе. Найти ученого. Очевидная же мысль – воспользоваться тем же дубльгисом и найти человека, который мог бы и у меня взять анализы и мертвяков обследовать. Наверняка вторым уже кто-то занимался, и первые результаты уже могли быть. Вероятно, в первую очередь у каких-то военных ученых, вроде тех, о которых говорил спецсвященник. Но и в городе такие люди должны оставаться. А академики там всякие. По идее, таких людей нужно в первую очередь спасать во время катаклизмов. Илон Маск, Эндрю Уайлс, Оби Ди Грей, Григорий Перельман, кстати. А ведь Перельман в Петербурге живет, если я не путаю. До него теоретически можно добраться. Правда, он математик, а не биолог. Вообще, если подумать, логичнее отыскать каких-нибудь популяризаторов науки, а они уже могли бы дать какую-то наводку. Да и сами они достойные люди. До Карлоса Гана я вряд ли дотянусь, а вот Ася Казанцева или Петр Талантов... Талантов бы точно подошел. Его 0,5 – настоящий путеводитель по развитию медицины. Наверняка он нужных людей знает. Поделать цигун. Встал бегать, постоять. Уже несколько дней вообще ничего не делал. Наверное, это самый большой перерыв за последние лет. Не знаю, 6 или 7. Причина вроде уважительная. Я умер. Правда, потом ожил зомбаком, но Михаил Геннадьевич такое чувство все равно бы не одобрил. 4. Позаботиться о людях, за которых сейчас отвечаю. Отвезти лекарства и другие припасы в Шен. Раздать всем оружие и научить с ним обращаться. Заодно и сам подучусь. Барьер. Понять, как преодолеть его. Обследовать территорию школы, на территории которой клуб. 5. Узнать, что с братом. Как и раньше, проверять интернет и телефон. Узнать, как преодолеть барьер. Найти колдунов и расспросить о колдунской ячейке в Ярославле. На ближайшие пару лет я занят. Шутка. Но все равно лучше не тормозить. Уже по привычке машину я оставил около дома Игоря и принялся переэкипироваться. Генератор я запихнул на заднее сиденье, потому что багажник был доверху забит спортбарахлом. Выбирать было из чего. Я скинул верхнюю одежду, а подумав, разделся совсем. Вот такой я странный эксгибиционист. Люблю, чтобы вокруг апокалипсис, чтобы если на меня смотрели на голову, то ожившие мертвецы. Заодно проверю, как тело реагирует на холод. Термометр в лакшери показывал 1 градус тепла. Одежды первого в мире говорящего зомби стали. Кроссовки всесезонки фирмы Рибок. Штаны Коламбия из плотной ткани. В таких же лежал на снегу мужик в рекламе. Футболка самая обычная. Теплая куртка с капюшоном и несколькими застегивающимися карманами. Подумав, добавил еще и 2 слоя термобелья. Сразу и на жару реакцию проверю. Также нашлись удобные перчатки. Не слишком тонкие, не слишком толстые. Финальным штрихом стал молоток суперскотча, который, судя по этикетке, ни в огне не горел, ни в воде не тонул, ни... Ладно. Насчет медных труб не было написано. После принялся за оружие. Всего нашлось. 1. Пистолет Glock 19. 2 штуки. 2 основных обоймы и 4 запасных. В каждой обойме по 19 патронов. Часть патронов ушло до меня, а оставалось 67 патронов. 2. Пистолет Glock 43. 1 штука. 1 основная обойма и 1 запасная. И, что неожиданно, всего 6 патронов в магазине, но быстро понял, почему. Патроны в нем были такие же, как и в Glock 19, но сам пистолет сильно уступал в размерах. В общем, с 9 патронами в обоймах от Glock 43 получалось всего 67 плюс 9, 76 патронов Glock'ом. 3. Пистолет Макарова 4 штуки, точнее не 4, а 2. По 1 сейчас у Ирины и Оли. И всего 2 запасные обоймы на все пистолеты. Как-то уж так получилось. Если брать те пистолеты, что у меня, то это 4 8-зарядных обоймы и полупустая пачка с патронами из кармана мертвого Семена. В общей сложности 35 патронов. И что обидно, патроны от Глока к Макарову не подходили. Ну и понятно, наоборот, так же. 4. СКС. 2 штуки. 1 Семена и 2 в точности такой же был у Касаева или Хомича. Там сложно было понять, кто из них где. Никаких запасных обоим, только основные на 10 патронов каждой, что печально. Из книг про крутых мужиков я знал, что СКС весьма удобное оружие, которое зачастую предпочитали даже АК. Не знаю почему, но может пойму со временем. В сейфе «Арсенал Москва» Я отыскал почти неначатую пачку на 50 патронов, и еще немного я выгреб с бардачка Форда. Итого вышло 76 штук. По меркам скромного меня, даже прилично. Мне, в отличие от крутых мужиков, зомбаков отстреливать не нужно. Пятое. ИШ-27. Одна штука. Он же двустволка. Только стволы не рядом друг с другом, как в том, что Данила Багров у деда в первой части купил, а один над другим. Из спусковых крючков два. Обоим, как самые догадливые могли понять, нет. А вот патронов 5 пачек по 10 штук. Тоже из сейфа. К СКСу не подходит даже близко. Шестое. Ружье некое. Одна штука. Было в руках у Касаева или Хомича. Страшно крутое и длинное. С одним стволом. Потратив пару минут, понял, что зарядить в него можно 4 патрона плюс один ствол. Как перезаряжать? Не понял. Для этого нужно пострелять из него. К счастью, на поверку оказалось, что патроны у него как у Ижа. В общей сложности их получилось 50 плюс 9 плюс 150 – 209 штук. 150 штук в пачках тоже нашел в Форде. Там еще был чехол с какими-то запасными частями или с медными стволами. Судя по всему, от того же самого ружья. А вот инструкции, как всем этим пользоваться, не было. Ну и ладно, сам разберусь. Седьмое. Автомат Калашникова с укороченным стволом и складывающимся прикладом. 2 штуки. 2 основные обоймы, 0 запасных. Обоймы на 30 патронов. В одной из обоим оставалось всего 3 патрона, так что по итогу набралось целых 33 штуки. Ни в карманах, ни в сейфе, из которого Олег Владимирович достал Макаров, патронов как не нашлось. От СКС к нему патроны не подходили, хотя я думал, что должны. Обидно, блин. Восьмое. Коктейль Молотова с самодельной поломанной. 1 штука. Горлышко у бутылки треснуло, часть бензина вытекла. Зажигалка куда-то потерялась. Нужно заново делать. И поскорее. Против суперов коктейль себя хорошо показал. 9. Топорик короткий туристический. 3 штуки. В багажнике был еще один, длинный. Но такой с собой не потаскаешь. Да и эти 3 про запас. В рюкзак 1 хватит. 10. Мачете. Тоже туристический. 2 штуки. 1 про запас, а вот 2 можно и с собой. От них еще и ножны есть. 11. Нож раскладной швейцарский. 5 штук. 12. Нож не раскладной, острый в ножнах. 5 штук. На этом по оружию, пожалуй, все. Минутка крутого мужика в нашей передаче подошла к концу. Заняла она, правда, не минутку, а с полчаса, за которые я вроде как не замерз, даже дрожать не начал, и конечности нормально слушаются. Было, правда, ощущение, очень похожее на то, что у меня появилось, когда я всерьез начал заниматься цигуном. Цигун – искусство работы с внутренней энергией. И речь не о поцелуе от Бога в пятую точку, а о физиологии. Упражнения перестраивают тело так, что внутренние жидкости и электричество человека переходят в состояние, в котором они находились, когда ты был младенцем. В идеальное состояние с точки зрения природы для развития тела, для развития ума, для хорошего здоровья. И когда эта перестройка происходит, начинаешь остро ощущать, что дает тебе силы и энергию, а что их отнимает. Сон и чистая вода дают энергию. Переваривание пищи отнимает энергию, много энергии отнимает. Усвоение переваренной пищи дает энергию. Негативное общение отнимает энергию. Позитивное общение дает энергию. Эякуляция отнимает энергию, много энергии отнимает. Полностью восполнить ее можно только много дней, не эякулируя. Секс без эякуляции при условии умения поднимать сексуальную энергию из гениталий в тело дает энергию. Мастурбация отнимает энергию, медитация дает энергию. Тяжелая и нелюбимая работа отнимает энергию. Любимая, неизматывающая физическая работа дает энергию. Дыхание через рот расходует энергию, дыхание через нос сохраняет энергию. Дыхание верхней частью легких расходует энергию. Дыхание нижней частью легких, диафрагмальное или брюшное, сохраняет энергию. Вот, и теперь я чувствовал, что холод энергию отнимает и, кажется, приближает наступление жажды. По идее, мне лучше тепло не терять. Человек, слишком тепло одевшись, стал бы потеть, потому что так люди освобождаются от излишек тепла. Если же я не стану, это будет означать, что от излишек тепла организму зомби освобождаться не нужно. Другими словами, КПД запредельный. Надо пробовать. Жажды. Вот и теперь я чувствовал, что холод энергию отнимает и, кажется, приближает наступление жажды. По идее, мне лучше тепло не терять. Человек, слишком тепло одевшись, стал бы потеть, потому что так люди освобождаются от излишек тепла. Если же я не стану, это будет означать, что от излишек тепла организму зомби освобождаться не нужно. Другими словами, КПД запредельный. Надо попробовать. Одевшись и намотав скотча, я заново примотал к рукаву шокер и навесил на себя пару сбруй с кобурами под пистолет Макарова. Их нашел в ГИБДД. В одну кобуру я поместил Макаров, во вторую вошел ГЛОК-19. По карманам штанов и куртки распихал пачки туристических спичек, запасные обоймы на каждый из пистолетов, моток изоленты, раскладной нож. В боковой карман куртки влез еще один ГЛОК-19, а на специальный туристический ремень прикрепил ножны с мачете. Обычный охотничий нож прицепил с другой стороны для мелких операций. Во внутренний карман куртки положил айфон. После занялся рюкзаком. Не маленьким, в каких девочки носят тапочки для йоги, и не огромными, как у Федора Конюхова, а где-то посередине между ними. Внутрь рюкзака отправились ГЛОК-19, ГЛОК-43, Макаров, оставшиеся запасные обоймы. Две для ГЛОКа-19, одна для ГЛОКа-43. В отдельный пакетик разложил патроны для ГЛОКов и для Макарова. Туда сыпал патроны от АК и от СКС, кроме тех, что в основных обоймах. Буду из СКС учиться стрелять. Слишком мало для АК патронов. Хотя, ладно, посмотрим. Потом загрузил оставшиеся швейцарские ножи, пару простых ножей, топорик, второй мачете, три упаковки суперскотча, два смартфона, веревку тонкую, но прочную, крошечный бинокль с 8-кратным увеличением и бинокль побольше 42-кратным. Не забыла про походный набор с мелочами вроде нитки с иголкой. Для двух запасных комплектов термобелья и носков тоже место нашлось. Вроде в городе и не нужно особо, но сам по себе рюкзак ассоциировался с походным, так что пусть будет. Подумав немного, в отдельный карманчик внутри рюкзака наложил разного рода медикаментов из аптеки. Может пригодиться. Пусть не мне самому, но какой-нибудь симпатичной принцессе с третьим размером груди, богатым внутренним миром и умеющей садиться на шпагат. И еще, чтобы саморазвитием увлекалось, и женственной тоже. Ладно. Затем настала очередь неприкосновенного запаса Кока-Колы из двух полулитровых бутылок и трех банок по 0,33. Банки дольше хранятся, и вкус мне больше нравится, зато пластик удара безопасней. И да, 15-й способ использования – приготовить курицу барбекю с томатным соусом в Кока-Коле по рецепту славного друже Обломова. Еще из еды загрузил по несколько бананов, яблок и апельсинов. После распотрошил барсетку. В отдельный кармашек положил копию паспорта, две ручки и два карандаша, несколько листов чистой бумаги, пара коротких записок от мамы и от брата на отдельных листиках, давно с собой ношу, вместо иконок и крестиков, так сказать, деньги, про которые забыл совсем, банковские карточки и, в общем, все. Там еще были дисконтки, немного таблеток, старый складной нож, пара флешек. Посомневавшись, их тоже перекинул в рюкзак. Диодный фонарик был примотан к глоку, а зажигалки ушли на коктейли Молотова. Остальное просто загрузил в машину. Хотя нет, укороченный АК, пожалуй, тоже в рюкзак. Он не сильно большой, а места осталось. По идее, патроны для АК легче найти, так что это хорошая инвестиция. А то, что вес лишний, так для меня мертвого это не такая уж проблема. Сев за руль, я еще раз вернулся мысленно к плану. Самое главное, что меня пока сковывает – барьер. Из-за него нет пути к отступлению. Нельзя вывести людей из клуба. Нельзя добраться до брата. Значит, с него стоит и начать.